Глава 13. 31 августа. Поздний вечер. Кусково. Резиденция Шереметьевых. «Дедушка, почему мы?» Солидный мужчина в дорогого материала костюме тройки, сидящий за огромным двухтумбовым лакированным дубовым столом, ничего не ответил. Лишь остановил двух юных особ предостерегающим жестом ладони. В этот раз действо происходило в относительно небольшом, всего 80 с копейками квадратных метров, кабинете. Но отделан он был не в пример уютней, в круговую деревом разных сортов. Это касалось всего, в том числе рам, огромных панорамных окон, панелей, стен и даже относительно невысокого потолка. Причем последний имел особое устройство, с помощью которого гасились любые звуки, не позволяя раскатываться эху в весьма свободном от мебели помещении. Никакой электроники, а просто хорошее знание математики, акустики и золотые руки мастера, сделавшие все это не сплошь утилитарным устройством, а весьма приятными глазу, хоть и странно выглядящими плитками. В сочетании с огромным, почти во всю комнату толстенно-восточным, ручной работы ковром, все это не давало посторонним звукам мешать хозяину кабинета думать. Сейчас это было не особенно актуально, поскольку в кабинете присутствовало еще несколько человек. Четверо взрослых, сидящих в высоких, глубоких и весьма уютных резных креслах, и пара девочек, даже при беглом взгляде, на которых становилось понятно – двойняшки. Совершеннолетние представители более молодого поколения рода обозначили свое присутствие двумя парами примерно одного возраста и на вид не старше тридцатки. «Сначала ты скажи, Семен, нашел, кого должен был?» Начал он вовсе не с ответа юным девам. «Да, отец, на следующей неделе его доставят к нам». «Плохо», – медленно проговорил глава рода и забарабанил пальцами по столу. «Почему?» «Ты меня спрашиваешь?» «Только все больше убеждаюсь в своей ошибке после назначения тебя своим наследником». «Думал, уважишь отца, освободишь от этой управленческой хрени». А оно вон как оказывается. Евпатий Аристархович, обратилась сидящая рядом с его сыном женщина. А тебе, невестка, никто здесь слова не давал. Не смогла своему мужу мозги вправить, так теперь заткнись. Молчать, я сказал. А ты какого черта такой малохольный, что свою жену к ответу не можешь призвать? Бардак! Если до этого хоть немного сомневался, то теперь вижу зря. Все из-за твоей мамки. Сынок ведь долгожданный, любимый. Что ты с ним так строго? Теперь расклёбывай. А ты, Петр, не думай чего. С последними словами хозяин кабинета обратился ко второму мужчине. Да я... Помолчи. Вы оба наши дети. Может, к кому и относились немного лучше, то не со зла. Вы вон и женились по любви оба. Признаюсь честно, мне импонировала Семенова прижимистость, но это же и привело нас к нынешней ситуации. А вот если бы сделали ставку на метод амурских, который предлагал ты, то избежали бы всех этих проблем». «Да мы бы и не узнали, что такие даже бывают, но выгоды застилают порой глаза». «А что случилось-то?» «Ах да, Петь, ты ведь и не в курсе. Надо было тебя хоть куда пристроить, а не в опалу, хотя сейчас это даже к лучшему. Все поймут смену курса. Слушай, относительно недавно кто-то нанес удар по Захарову. Граней Кондратий, который... Специально поясняю, вдруг ты, как твой старший братец? Да сразу я догадался, он такой один, пап. Это хорошо, а то некоторые... Ладно, не будем об этом. естественно, не на него самого, видимо, у неизвестного кого-то. На ежалка выросла, да не доросла. Все его потомки в короткий срок погибли в разных подозрительных авариях, а внук, в котором он души не чаял, пропал. Не знаю уж почему, у него самого подозрение пало на шведскую королевскую семью. Может, были какие указания, не суть важно. Эту историю даже в наших СМИ освещали. Конечно, не так истерично, как в Европе и североамериканских Соединенных Штатах, но все же. И там он погиб. Петь, и вроде голова у тебя на плечах есть, и не маленький уже, а в Деда Мороза до сих пор веришь. Не уверен, что есть на свете тот молоток, способный забить последний гвоздь в крышку его гроба. Ты почитай, как французы выжгли напалмом несколько сотен гектаров индокитайских джунглей в попытке отправить его к праотцам. Или англичане разбомбили целый квартал Дублина во время Ирландской войны за независимость. Как эти бедолаги радовались, и даже чуть было национальный праздник не объявили по этому случаю. И вот, когда уже даже они уверились, что все, он опять объявился. Я понял мысль, пап. Очень надеюсь. Вернемся к Захарову, теперь уже более молодому Трифону Агафоновичу. Не понял. Это что еще за улыбочки? С этими словами Шереметьев-старший встал из-за стола и, обогнув его, направился к старшему сыну. Евпатий Аристархович, не надо! С этими словами жена Семена подскочила с кресла и попыталась помешать свекру. Его это ни капли не остановило, но все же от досадной помехи пришлось отмахнуться. Ковер и в этом случае пригодился. Падение обошлось без последствий, разве что для гордости. Сын, собиравшийся защищаться, во всяком случае пытался закрыть лицо руками, в этот момент отвлекся. Поэтому прилет кулака его отца в левый глаз оказался для него полной неожиданностью. «Надо, да поздно уже», – наконец ответил на восклицание самый старший мужчина в кабинете. Затем, как ни в чем не бывало, направился к дверям. «Пакет льда сюда!» – крикнул он, приоткрыв створку, а затем, отвернувшись, направился назад. «А жене своей объясни, когда можно смеяться, а когда не стоит», – произнес он, проходя мимо кресла своего старшего сына. Разговор он не стал продолжать, пока не принесли затребованное, а Семен не прижал пакет пострадавшему глазу. Невестка же уселась обратно в кресло, испуганно посматривая в сторону свекры и пытаясь хоть как-то поправить образовавшуюся в результате падения некоторую растрепанность. «Надеюсь, больше меня никто не прервет. Итак, Трифон, внук того самого Грания Кондратия. Бог бы с ним, если бы нас это не коснулось, и весьма непосредственно. Не знаю уж, кто стоял за его похищением, но многие признаки указывают на его связь с преступниками, покусившимися на золотую звезду Сангушко. Возможно, это и ложный след, но характер повреждений пацана все-таки указывает на наличие связи. Уже это превратило всю историю в весьма серьезный инцидент. Имперская охранка рвет и мечет, спецслужбы роют аки кроты, но пока без результата. Его сейчас прикрывают так, что поблизости дышать без разрешения страшно, особенно если понимаешь, кто это делает. Наши агенты на собственной шкуре все испытали, попытавшись узнать результаты обследования в обычной, надо сказать, для центра Твери больнице. Взгляните-ка на эту фотографию. На первый взгляд Семен никак не отреагировал, но в его взгляде все равно промелькнуло нечто. Его жена вспыхнула и сразу отвернулась. Петр отреагировал, как и старший брат. «Господи, да на нем же живого места нет!» — воскликнула его супруга, прикрыв рот ладошкой. «Вот именно, это и роднит ту историю с похищением звезды. А значит, сие означает простую вещь. В зоне боев оказался чистый лист, ничего не помнящий о себе и не умеющий пользоваться своей силой. Мало того, что он не имел возможности больше ничего рассказать о своих похитителях, он никак не мог проявить свою принадлежность, даже случайно. Пап, а зачем ты нам все это рассказываешь? Петь, тебе отвечу, а задай такой вопрос Семен, я б ему и второй глаз поправил для симметрии. Понимаешь, это очень важно для осознания, как все тщательно было спланировано. Подожди, сейчас поясню. Здесь нужно добавить, с какими обморожениями он попал в госпиталь. Анализы говорят однозначно. Он был не жилец, и спасать его попросту было нечем. А теперь вспомним, как у нас планировались операции, учитывая состояние Захарова-младшего, там бы его и добили. Так не мы же наемники. Семен, не испытывай мое терпение. Ты именно это потом его деду говорил бы в оправдание. Шереметьев-старший замолчал и уставился на сидящих напротив. Девочек он в расчет не брал. А взрослые же, от его слов, побледнели. Ага, прониклись, смотрю. Атака была не только на родственников Грания Кондратия. Он бы первым не посмотрел на некоторую общность нашего происхождения. Даже если к тому времени и не объявился бы. Все равно, всплыви информация с убийством его внука, нас и без него разорвали бы в клочья. Так, на всякий случай. Идеально рассчитано, сделано без сучка, без задоринки. И... пацан как-то остался жив и здоров, что просто невозможно. Но факт остается фактом. Группа зачистки его не тронула. Нас буквально Господь спас. И вместо того, чтобы проявить благодарность, что в итоге получилось? Твои наемники, начхав на его второй круг, отправили его третьим, подчеркиваю, третьим классом. Они чем вообще думали? Я тебя спрашиваю, Семен, почему эти... у тебя такие, блин, самостоятельные оказались? Взгляни, что ему в дорогу дали. В общем так, дела все передашь своему брату. Думаю, ты уже догадался, к чему веду. Сейчас все, кто также оптимизировал расходы, срочно сворачиваются и переходят на подход амурских. Может, в итоге и дороже, но под мечом ходить никому не хочется. Кто бы мог подумать, что с этим так можно попасть? Смена руководства – это демонстративный знак с нашей стороны отказа от твоих методов. Вам всем все понятно? Да, отец, нестройным хором ответили братья. А теперь перейдем непосредственно к вашему вопросу, девочки. Потому что ваш отец кретин, хотите сказать, не согласны? Пап, они же все же мои дочери. — возразил обсуждаемый. — Сём, помолчи. Ты наворотил делов, теперь расхлёбывай. Моя проблема лишь в том, что узнал об этом слишком поздно, а они уже и так увидели и услышали сегодня куда больше, чем хотели. Почему мне приходится объяснять тебе элементарные вещи? Все сказанное здесь должен был ты произнести и отчитаться о принятых мерах, а в результате... Вот, поэтому молчи и впитывай. Пойми, рот мы как-никак, но прикрыли, а вот твоя задница по-прежнему торчит из форточки. Я сначала думал, что можно обойтись малой кровью. К сожалению, сейчас стало понятно. Шиш нам на постном масле. Евпатий Аристархович, может, не нужно так сразу радикально? Неожиданно подала голос жена Петра. «А как тогда?» «Ну, точно не знаю. «Не мнись, давай, высказывайся!» «Мы все же первый круг, а Захаров-младший второй?» «Точно. А я и не знал. Ты еще его деду это расскажи. Ладно, ладно, молчу. Продолжай». «Может, обойтись помолвкой одной из них, а не передавать их сразу в его род?» «Чтобы он послал нас с такими идеями на хутор бабочек ловить?» «Он не посмеет». «Что же так неуверенно, а?» «Ну, понятно. Если не было множества всяких моментов, можно было бы и так поступить. А сейчас даже передача внучка в его род уже невозможна. Только опекунство по договору патроната, что дает им, конечно, шанс стать даже его женами, в конце концов. Но только им самим нужно будет немало для этого постараться. Пап, просто расскажи все уже. Петь, ты как мой теперь официальный наследник, мог бы и сам это изучить. И коли захотел, рассказать, кому пожелаешь, но раз уж попросил... Как ни странно, одна из причин этого заключается у некой Татьяне Игоревне Волынской-младшей, собственно, с просьбой которой для меня и началась вся эта история. Да, Семен, и она в том числе. Так что не моргай своим целым глазом, поздно. Она бывший имперский военнослужащий, горный стрелок, между прочим. К чему я это говорю? А к тому, когда Захаров-старший изучал Камасутру на примере шведского королевского рода. Не в прямом смысле, а то, я смотрю, некоторые всякую чушь уже думать начали. На последних словах Шереметьев-старший посмотрел прямо в глаза жене старшего сына. Та густо покраснела. Тогда продолжим. Их правящие круги сильно задумались, а не засиделся ли шведский король на троне. Пусть у них там и конституционная монархия, но влияние никто не отменял. Во многих знатных семействах сменился глава. Короля тоже не минуло чаш сия, но хоть жив остался. После исчезновения возмутителя спокойствия, лучшие люди того государства чуть ли не единодушно решили, с них хватит. Швеция буквально легла под нас в итоге. Это если вы хоть что-нибудь понимаете в политике, то увидите, а так, по бумагам все чинно. Однако хоть что-то требовать они были должны. Этим пунктом и была наша помощь в подавлении бунта силезских националистов. Как это все связано с дочерями моего брата-то? Эк, какой поспешен. Сам просил рассказать, так теперь и слушай. Императорскую армию учили защищать землю нашу, людей на ней живущих, а не быть карателями. Шведские методы убеждения оказались весьма серьезной проблемой. Одно дело, когда враг такое творит, а когда союзничек. Все это весьма пагубно сказывается на Даре. Ее в итоге комиссовали, но и родные ей не особенно обрадовались. Способности к магии у нее ведь невелики. И тут наш между собойчик вокруг того Гока, в силу причин, в котором ее уволили из армии, превратилась она в никудышного бойца. Сама-то уцелела, но поскольку особого доверия к ней ожидать не приходилось, пристроили ее в итоге на весьма заштатную должность. Естественно, когда более-менее наладили там все, уволили, но вместо того, чтобы дать какую-никакую комнатенку и пусть небольшой, но пенсион, Волынскую-младшую, выпнули. Третий, мать его, круг, инвалида. На последних словах Шереметьев-старший покраснел от сдерживаемых эмоций, однако кулаком приложился по столу от души. Стало понятно, почему стол дубовый. «Это не я!» – почему-то тонким голоском воскликнул его старший сын. «А кто?» – чуть ли не прокричал его отец, подскочив со своего кресла и нависнув над столом в его направлении. служащие. Может, тогда сразу и запишешься на прием к императору, и там ему сам лично это и скажешь. Смотри, Петя, какой из твоего брата вышел управленец. Только над деньгами и умел чахнуть. Почему я теперь должен оправдываться? Ответа не последовало. Ладно, расслабься, сказал его отец, успокаиваясь и устраиваясь обратно в кресло. На некоторое время в кабинете установилась тишина. Не вся бы эта история, ситуация, скорее всего, и не всплыла бы, но... Как-то Захаров-младший и Татьяна Игоревна пересеклись и... Твое счастье, что он ее взял под свое покровительство, но то ему в плюс, а нам в жирнейший минус. Хуже всего не это, а то, что рядом с ним оказалась особа с буквально незамутненной ненавистью к нам. Мы ведь сами выбрали сторону. Никто нас не принуждал. «Но что он нам может сделать?» – задал вопрос Петр. «Надеюсь, ничего». «А вот его дед, когда вернется, очень даже. Почему же вы так быстро все забываете? Но это полбеды. Взгляните-ка на эту фотографию. Ага, вижу, ничего она вам не говорит, а очень зря. Это ход хити. Кто не в курсе, а похоже, это вы все. Для таких и поясняю. Она дочь родственницы и близкой нашего императора. Это если по бумагам. Кровь, однако, не водится. Пинать двери и ломиться в императорский дворец Захаров-младший, конечно, не сможет, но ему оно и не надо. А вот когда подрастет, есть очень большой шанс перехода кандидатка в его род, в невесты, а потом и в жены. Вариант весьма вероятный. По заявлениям аналитиков, пошел он в своего деда и будет тем еще бабником. И я им верю, особенно если взглянуть на фотографию этой Волынской-младшей. Надо же, в таком возрасте уже заглядывается. На весьма и весьма заметные части тела. Теперь понятно, почему твои дочери, Семен? Да. Че так вяло? Как не он, так бодро, а тут словно мямля. Пап, в целом понятно, но все же... Петь, да все просто. Дело в их возрасте. Мало того, что они одногодки Захарова-младшего, так еще и дети, по сути, несмотря на свое обучение. А Волынская, надеюсь, не подрастеряла своих материнских инстинктов, а значит, ей труднее будет из нашего рода лепить исчадие ада в глазах своего патрона. На этом все. Семен, можешь забирать своих дочерей и жену, а мы тут посидим с твоим братом. Да, ты тоже оставь нас. Последнее Шереметьев-старший сказал супруге Петра. Разговор продолжился, только когда закрылись двери за уходящими. Послушай меня, любую ситуацию нужно рассматривать как возможность, даже такую, как нынешняя, с этим Захаровым-младшим. То, что я сейчас тебе скажу, должно остаться между нами. Особенно, ничего не должны знать ни твоя жена, ни близняшки. Будем откровенны, у него нет возможности полноценно обучать моих внучек, тем более с их уникальным аспектом. Нормальные волшебницы из них не выйдут. Если что, против нас применить их не получится. Всякое в жизни бывает. А вот принадлежность их к первому кругу с возрастом станет заметней. А значит, при его склонности не оставлять без внимания женский пол, есть очень большой шанс на появление у меня правнучек от него. И только от тебя зависит, какие к тому времени у нас будут отношения. Очень надеюсь, ситуацию удастся притушить, а значит, учить будем их мы. Больше ведь некому. Пап, а если он захочет свой дар им передать? Петь, а ты слышал, как это делать у эсперов? И я нет, так что шансы есть и неплохие. За это время многое может появиться. «Не спорю». «Еще, пап, а ведь он только второго круга. А следовательно, их дети не смогут получить полный пакет исправлений». «Соображаешь? Но есть у меня подозрение, что найдутся и без нас желающие пристроить своих отпрысков. Особенно в свете последних веяний найти жениха среди равных будет трудно, и с каждым годом все сложнее». «Правило трех?» «Оно самое. Даже если внучок нашего Грания, Кондратия, будет сопротивляться, все равно окажется в первом. Многим хочется спокойствия». «Тут кто раньше встал, того и тапки». А паренек оказался каким-то затворником. Гарантированно перехватить его можно будет только завтра, на торжественной линейке. Тем более, есть мнение, начнет его род в ближайшем будущем прирастать землями и другим имуществом, что неудивительно при таких-то потенциальных неродственниках. Поэтому посылай-ка ты ВДК за этим Изяславом. Только уточни у братца, где тот точно находится. Все ж таки повод заявиться у меня должен быть. Под шумок и внучек пристрою. Жених им нормальный нужен, и пусть что хотят, то и думают их родители. Только бы не в мамашу пошли, а то такой шанс профукают. Глубокая ночь или очень-очень раннее утро 1 сентября. Царьград. Резиденция правительства. Расширенное совещание Ближней Рады. Совета безопасности Руси. «Ну что ж, заслушаем для начала министра иностранных дел», проговорил мужчина, усаживаясь поудобнее на стуле во главе огромного и длинного стола цвета топленого молока. «Все происходит в большущем, почти исключительно белоснежных оттенков, не считая покрытой позолотой лепнины, зале, больше характерном для дворца. Паркет ценных пород дерева, попробовал бы кто в этом усомниться, был покрыт вездесущими коврами. Ваше Величество, первым еще 30 августа после обеда явился посол Великобритании выразить глубокое удовлетворение от сотрудничества. Объяснений не последовало, уже сегодня, вернее, вчера, начались те странности, что и заставили нас здесь собраться. С раннего утра к нам в министерство зачастили послы североамериканских Соединенных Штатов и их ближайших союзников с выражениями решительного протеста. Однако пояснений также не последовало. «Что скажет на это разведка?» – задал вопрос, как оказывается, император. Первоначально были совершенно непонятны такие их действия. Единственное, с чем их можно было связать, это сильнейшим биржевым кризисом, возникшим примерно трое суток назад и последовавшим за частичным крахом банковской системы в Новом Свете и некоторых государствах Юго-Восточной Азии. Сейчас обстановка немного стабилизировалась, но урон экономике этих стран нанесен колоссальный. Вместе с тем отмечено полное исчезновение из их новостных тем упоминаний о наших вездесущих хакерах, несущих угрозу существованию мира. Агентурные данные показали такую картину. Множество банков, стран, находившихся в группе союзников североамериканских Соединенных Штатов, пострадали от атаки дерзких, уверенных в себе взломщиков. Результаты оказались таковы, что банковскую систему буквально парализовало. Пострадали почти все клиенты из юридических лиц. Что характерно, физических это почти не коснулось, если не считать приостановку деятельности кредитно-финансовых учреждений. Практически все счета опустили. Естественно, биржи отреагировали падением, которое остановили только закрытием торговых площадок. Деньги остались за малым, исключительно у их геополитических противников. Правительства всерьез озаботились потерей контроля над собственной экономикой. «Простите, что перебиваю, но вы будто какие-то страшилки на ночь рассказываете». «Или фантазии алармиста-аналитика. Ваше Величество, поверьте, нашим заклятым друзьям было не до шуток. Экономика буквально трещала по швам. Немного позднее, через более дружественные к нам страны, стало известно о просто беспрецедентном ударе по их финансовым учреждениям. Объединяло их лишь одно. Все они пользовались решениями по безопасности от североамериканской компании Symantec. Ее акции больше на бирже не торгуются, и она фактически национализирована. Хотя звучит это как взятие под временное внешнее управление правительством североамериканских Соединенных Штатов, соответствующей замены совета директоров и высших управленцев. Во всем мире идет лихорадочное избавление от их продуктов, но во многих сферах это сделать проблематично. Это на бытовом уровне, все на уровне софта, а там многое было сделано и на аппаратном. К сожалению, и у нас в некоторых даже государственных учреждениях оказались их решения. Проверка на коррупционную составляющую дала первичные положительные результаты. Соответствующие органы занялись этим, но, боюсь, реального толка будет мало из-за полного отсутствия собственных решений для гражданского сектора. Рынок соответствующего софта занят иностранцами. Действуют же они, как и привыкли у себя, в соответствии с заветами о свободе рыночной конкуренции. Хорошо, хоть убийств удалось не допустить. Взяточничество и откаты процветают. Я не понял. Так в чем же дело? Ваше Величество, если посадить одних в данной экономической ситуации, вместо них придут точно такие же, нужны свои, отечественные, софтверные компании, деятельность которых можно хоть как-то контролировать соответствующими продуктами, для начала просто не уступающие конкурентам. А пока их можно отыскать только в оборонке, на самых вкусных заказах. За иностранцами, получается, вы никак не следите? Немало удивился такому повороту событий император. Ваше Величество, это-то мы как раз делаем, но эффективность мероприятий в области борьбы со взяточничеством невелика. Используемая практика ротации кадров иностранными компаниями не позволяет привлечь всех фигурантов дел, поскольку виновные успевают покинуть страну. Замечена такая тенденция. К нам прибывает сотрудник буквально на несколько дней, именно с намерением нарушить закон и быстро скрыться, дабы избежать наказания. Тут нужно либо узаконивать такую практику, как в североамериканских Соединенных Штатах, либо сделать что-то в стране для замещения их продуктов. Но даже в этом случае взяточничество не исчезнет, а лишь трансформируется, что можно наблюдать на примере Европы. И вы предлагаете сделать свое программное обеспечение? Да, государь. При этом утверждаете невысокую эффективность таких мероприятий. Ваше Величество, я этого не говорил. Просто коррупция исчезнет из публичной плоскости в этой сфере. Возьмите химическую промышленность. Таких проблем там нет. Наши гиганты наводят шороха и на мировом рынке. Ладно. Подготовьте соответствующий доклад, мы его потом рассмотрим. А теперь вернемся к тому, с чего начали. Государь, дерзость, наглость и демонстративность атаки на банки просто зашкалила. Деньги были найдены, но специалисты сомневаются, что все. Сейчас пытаются восстановить движение средств по счетам. Однако, как выяснить, где и сколько было, пока не знает никто. Резервное хранилище данных с не меньшим успехом разгромлены. Данные клиентов не верифицированы по большей части, и есть высокая вероятность подделок с их стороны. Единственное, все буквально все кричит на нашу страну. Такое впечатление, будто хакеры и не скрывались особо, а нарочито и демонстративно оставляли следы, что напугало условный Запад еще сильнее. Пошли даже разговоры, кричали, русские идут. И вот они пришли, а потом ушли и даже дверь закрывать за собой не стали. Мы реально это сделали? Ваше Величество, если бы кто-то пытался всех собак на нас навешать и добился ровно противоположного результата. «Это как это?» «Государь, наши оппоненты не на шутку перепугались. Их ставка на высокоточное оружие, как противовес развития нашим магам, оказалась под угрозой. Только Япония сохранила спокойствие. У них есть альтернатива – эсперы. Предполагается, что страна восходящего солнца теперь удвоит усилия в этой области. Возможно, контакты с другими глобальными игроками на эту тему. Но встанет это тем очень дорого. Программно-аппаратные средства развития одаренных этого типа у Японии засекречены, не на шутку. Украсть вряд ли удастся, а значит, создавать их придется самим желающим. Учитывая, что сами японцы уже более 2 десятилетий темой занимаются, можно представить перспективу массового появления эсперов в государствах-противниках. Скорее, еще более бешеные деньги потекут на разработку новых вооружений, чем на настолько ненадежное и отдаленное мероприятие. Так, а у нас что в этой сфере? Да как и у всех, Ваше Величество, исключая Японию, разумеется. Ладно, что там за следы оставили, так однозначно указывавшие на нас? Государь, это, пожалуй, только специалисты поймут. А здесь лучше образно объяснить. Представьте, приходит хозяин в дом, а на полу кругом комья грязи, которую натащили грабители на своих сапогах. И что характерно, следы ведут прямо в комнату с сейфом, а там, мало того, что занавески нашими флагами заменили, еще и забыли недопитую бутылку шустовки с пустой стопкой на столе и нарезанными дольками лимончика прямо на его лакированной поверхности. А чтобы уж точно у хозяев не возникло сомнений, кто подломил их сейф, над его раскрытой створкой повесили транспарант «Да здравствует Руссия!». Император рассмеялся от души, хотя сидящие за столом поддержали его куда сдержаннее, но веселье неожиданно прервал вбежавший его секретарь. После того, как тот что-то шепнул его величеству на ухо, они встали и вышли в боковую дверь. «Говори, что удалось нащупать?» «Это он, ваше величество». «Кто?» «Захаров, государь?» «Нет, не сам, его внук». «Как?» «Сами не знаем, хоть и контролировали его каналы связи, ваше величество, но просто физически не можем раскодировать передаваемые данные. Перечень имеющегося у него оборудования известен и не позволяет создавать защиту такого уровня и сложности. Да, наверное, на Земле такой и нет. Выдвинули даже гипотезу, что это его алфавит из персональной реальности. Потому все известные средства вскрытия шифров бесполезны. Обнаружено совпадение символов с частотой 1 на 4 миллиарда. Куда там китайцам с их иероглифами? Тогда почему вы решили, что это он? Англичане так считают, государь. Они первыми удалили доказательства невозможности вскрытия банкомата и заменили на перевод из нашей Википедии. Остальные уже за ними. Да, дела. А почему? Ваше Величество, это последние данные из аналитического отдела. Глава разведки еще не знает. Выходит, это действительно мы? Вернее, наш хакер, и точнее один конкретный. На этих Захаровых то ли фамилия так влияет? Проклята она, что ли? Или заклята?